Сказавши это, он пошел к себе в кабинет и лег на диван в потемках, без подушки. Надежда Федоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолок опустился, и стены подошли близко к ней. Стало вдруг тесно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась 3 раза и проговорила: «Упокой, Господи, упокой, Господи, упокой, Господи». И заплакала. «Ваня», позвала она, «Иван Андреевич, зачем ты раньше не сказал мне, что он умер? Я бы не поехала на пикник, не хохотала бы так страшно. Мужчины говорили мне пошлости. Какой грех, какой грех. Спаси меня, Ваня, спаси меня. Я обезумела, я пропала». Лаевский слышал ее всхлипывание. Ему было нестерпимо душно и сильно стучало сердце. В тоске он поднялся, поставился посреди комнаты, нащупал в потемках кресло около стола и сел. «Это тюрьма. Надо уйти, я не могу». Идти играть в карты было уже поздно. Ресторанов в городе не было. Он опять лег и заткнул уши, чтобы не слышать ее всхлипываний. И вдруг вспомнил, что можно пойти к Самойленку. «Александр Давидович, ты спишь? Александр Давидович». «Да кто там? Какого черта?» «Это я, Александр Давидович. Извини». «Что тебе? Погоди, погоди, я сейчас отопру». «Не трудись, я в окно. Александр Давидович, спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня. Положение мое мучительно. Если оно продолжится еще хоть день-два, то я задушу себя, как собаку». «Постой, ты насчет чего, собственно?» «Сожги свечу». «Ах, ах, ах, боже мой, боже мой, а уже 2-й час, брат». «Извини, но я не могу дома сидеть. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг, вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради, выручай. Вот, что бы то ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы». «Боже мой, боже мой. Засыпаю, слышу свисток. Пароход пришел, а потом ты. Много тебе нужно?» «По крайней мере, 300 рублей. Ей нужно оставить 100, и мне на дорогу 200. Я тебе должен уже около 400, но я все вышлю, все». «Так, 300, да. Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь». «Займи, Бога ради. Займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уж будь покоен. Вот что, Саша, давай выпьем вина». «Так, можно и вина. А как же Надежда Федоровна? Она останется разве?» «Все устрою, все устрою. Я потом вышлю ей денег, и она приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, дружа». «Погоди. Сначала ты этого выпей. Это из моего виноградника. Эта вот бутылка из виноградника Наварица, а это Ахатулова. Попробуй все 3 сорта и скажи откровенно. Мое как будто с кислотцой. А? Не находишь?» «Да. Утешил ты меня, Александр Давидович. Спасибо. Я ужил». «С кислотцой? А черт его знает, не знаю. Но ты великолепный, чудный человек». Глядя на его бледное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнил мнение фон Корена, что таких уничтожать нужно. И Лаевский показался ему слабым, беззащитным ребенком, которого всякий может обидеть и уничтожить. «А ты, когда поедешь, с матерью помирись. Нехорошо». «Да-да-да, непременно». «Помирился бы ты и с фон Кореном. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди. А глядите друг на дружку, как волки.